чокнутая», — хрипло прошептала Василиса. Ей было трудно говорить и даже дышать, ибо рука Елены крепко держала ее. «Это ты ненормальная», — яростно произнесла женщина и так сдавила подбородок Василисе, что девочка чуть не задохнулась. «Елена, я бы хотел поговорить с тобой наедине». Серые глаза Нортона-старшего полыхнули недобрым зеленым светом. «Ты уже пробовала шампанское с юга Франции?» «Мне сейчас не до шампанского», — отрезала Елена, но отпустила Василису. Девочка тут же закашлялась. Нортон-старший требовательно взял женщину под локоть. «Из гостиной ни на шаг», — бросил он детям и, как ни в чем не бывало, повел Елену сквозь толпу. Многие останавливали их, пожимали руки Нортону-старшему, с чем-то поздравляли. Елена, казалось, забыла о Василисе и принялась мило щебетать с гостями. «Как жаль, что она не задушила тебя», — Дейла радостно фыркнула. Василиса не ответила. Ей было обидно, что отец разрешил этой Елене издеваться над ней. Норт недобро поглядывал на Василису и явно собирался сказать очередную гадость. Но тут к ним шагнул тот самый мальчишка, которого она заметила в зале. «Меня зовут Марк», — напыщенно представился он. «Норт много рассказывал о тебе», — мальчик насмешливо хмыкнул. «Представляю», — процедила Василиса и, развернувшись, пошла к выходу. Она решила закрыться в своей комнате и хорошенько все обдумать. Похоже, эта женщина, Елена, не была сумасшедшей, а значит, стоило поискать в ее словах смысл. В коридоре Василиса обнаружила, что вся компания последовала за ней. Вид ухмыляющегося Норта, фиолетовый синяк которого только усиливал зловещее впечатление, абсолютно ей не понравился. «Невежливо уходить, когда с тобой разговаривают», — белозубо улыбнулся мальчик, который представился Марком. «Тем более, если ты всего лишь феера». Норт и Дейла, находившиеся чуть позади него, расцвели злорадными улыбками. «Она вообще ведет себя невежливо в последнее время», — процедил Норт и коснулся скулы, над которой горел синяк. «А где Эрик и Ноэль?» — спросила Василиса, чтобы хоть что-то сказать. Она неожиданно вспомнила, что Эрик точно был в гостиной. «Ребятки давно спят, ведь это не их праздник», — Норт сделал шаг к Василисе. Она открыла рот, но тут же захлопнула его. «Неужели Эрик пришел в гостиную без спроса? Может, чтобы поговорить с ней? Но почему он убежал, если хотел что-то сообщить? Хорошо бы немедленно найти Эрика, но как отвлечь этих троих?» «А почему ты здесь?» — продолжал наступать Норт. «Ты все-таки будешь на посвящении?» «Я ничего не знаю», — раздраженно ответила Василиса, но вышло у нее как-то тоскливо. «Ничего не понимаю». «Если отец подарил ей платье и пригласил сегодня в гостиную», — ввязалась Дейла из-за спины брата, — «значит, она будет на посвящении». «Ее нет в списках», — сказал Марк. «Я смотрел. Мне поручили отнести список Елене, и я...» Хм, краем глаза проглядел его. «Какой список?» — удивленно спросила Василиса. «Список первочастников для школ», — ответил Марк не без ехидства. «Тех, что претендуют на часовой круг. Сейчас же все помешаны на этих состязаниях. Наверное, все дело в том, что ты феера. Если это так, я тебе не завидую».